Глава 13. 2-я атака. Герцог де Валамбрес принадлежал к тем, кто до безумия упорен как в любви, так и в мести. И если он смертельно ненавидел барона де Сиганьяка, то к Изабелле испытывал ту сокрушительную страсть, которая иных доводит до неистовства. Жажда невозможного у этих надменных и горделивых душ становится чем-то вроде сладострастного помешательства, мании. Герцог, привыкший ни в ком не встречать сопротивления, был ошеломлен поведением Изабеллы, и покорить ее стало для него главной целью жизни. Избалованный легкими победами, которые он одерживал над светскими дамами, Валамбрес не находил объяснений своей неудачи, и часто во время бесед, верховых прогулок, в театре или в церкви, дома или при дворе внезапно погружался в глубокую задумчивость и с недоумением спрашивал себя: «Возможно ли, чтобы она меня не любила?» И в самом деле, это нелегко было понять человеку, ни на йоту не верившему в женскую добродетель, и уж тем более в добродетель актрис. Герцогу приходило в голову, что холодность Изабеллы — всего лишь тщательно продуманная игра, цель которой — добиться от него большего, ибо ничто так не разжигает вожделения, как лицемерное целомудрие и повадки недотроги. Но пренебрежение, с которым она отвергла присланные им драгоценности, доставленные в комнату Изабеллы Леонардой, не позволяло причислить ее к тем, кто набивает себе цену. Любые другие, даже самые роскошные подношения, конечно, вызвали бы тот же результат. Если Изабелла даже не раскрыла ларец, то какой смысл посылать ей жемчуга и бриллианты, способные соблазнить королеву? Любовные послания тронули бы ее не больше, с каким бы изяществом и восторгом не живописали бы секретари герцога пламенную страсть своего господина, ведь писем от него Изабелла не распечатывала. Все было напрасно, в том числе и несколько сонетов, посвященных ее прелестям. Впрочем, поэтические воздыхания, пригодные для робких поклонников, были не в напористом и жестком характере герцога. В один из дней он велел камердинеру привести к нему мадам Леонарду, с которой продолжал поддерживать тайную связь, полагая, что даже в неприступной крепости следует иметь шпиона. Стоит ослабить бдительность гарнизона, как осаждающие тут же ворвутся в твердыню через услужливо открытый подземный ход. Мадам Леонарду приводили в кабинет герцога по тайной лестнице. Там он принимал только близких, друзей и преданных слуг. Этот просторный покой был обшит дубовыми панелями с резными ионическими колонками, в промежутках между которыми располагались овальные медальоны, окруженные богатой резьбой в виде замысловатых переплетений лент и бантов. В этих медальонах, в обличии мифологических Флор, Венер, Диан, Нимф и Дриад, были изображены любовницы герцога в античных одеяниях. Одна выставляла на показ алебастровую грудь, другая — точеную ножку, третья — пышные плечи с ямочками, четвертая — иные, более потаенные прелести. Все эти записные скромницы позировали для портретов самому Симону Вуэ, знаменитейшему живописцу своего времени, воображая, что их образ для герцога останется единственным и неповторимым, и даже не подозревая о том, что вместе со многими другими составят целую галерею. На плафоне, вогнутом в виде раковины, был изображен туалет Венеры. Пока нимфы наряжали богиню, она искоса поглядывала в зеркало, которое держал перед ней молодой человек в обличье Купидона. Художник придал ему сходство с герцогом. При этом было сразу заметно, что внимание богини привлечено юношей, а вовсе не зеркалом. Секретеры, инкрустированные флорентийской мозаикой, были битком набиты нежными посланиями, локонами всех оттенков, браслетами, кольцами и прочими залогами давно забытых увлечений. На крышке стола из черного мрамора той же мозаикой были изображены пышные букеты цветов, которые буквально сождали бабочки с крылышками из драгоценных камней. Обстановку дополняли кресла с витыми ножками из черного дерева, обвитые розовато-желтой шелковой тканью, затканной серебряными арабесками, и смирнский ковер, привезенный французским послом из Константинополя. Такова была обстановка этого приюта, где де Воламбрес обычно проводил время, отдавая ему предпочтение перед парадными покоями. Первым делом герцог благосклонно указал мадам Леонарде на табурет, приглашая присесть. И желто-бледное лицо этой женщины, сыгравшей на сцене бесчисленное множество сварливых старух-дуэней в испанских пьесах, казалось особенно безобразным среди окружающего великолепия, на котором повсюду лежал отпечаток молодости и красоты. Леонардо была в черном платье, расшитом стеклярусом и низко надвинутом на лоб чипце. С первого взгляда ее можно было принять за особу строгих правил, если бы не двусмысленная улыбка в уголках губ, над которыми топорщились жесткие черные волоски, и ханжески плотоядный взгляд окруженных морщинами глаз. Это подлое, алчное и угодливое выражение мгновенно показывало вам, что вы ошиблись, и перед вами не почтенная, а весьма сомнительная особа, вроде тех, что по субботам путешествуют на шабаш верхом на помеле. «Мадам Леонардо», — наконец нарушил молчание герцог, «я позвал вас сюда, потому что считаю единственной, кто знает толк в любовных делах. Вы приобрели свой опыт в молодости и с успехом пользовались им в зрелые годы, поэтому я хочу посоветоваться с вами вот о чем. А есть ли какое-нибудь средство соблазнить эту непреклонную девицу? Я имею в виду Изабеллу. Ведь Дуэни, которая когда-то была первой любовницей, должны быть известны все мыслимые ухищрения». «Ваша светлость», — угодливо отвечала старая комедиантка с постной миной, «оказывает мне и моим скромным познаниям слишком высокую честь. Тем не менее, я готова служить всем, чем смогу». «Не сомневаюсь», — небрежно обронил де Воламбрес. «И тем не менее, дела мои стоят на месте. Что ж с этой задумчивой красоткой? Неужели она до сих пор влюблена в Сиганьяка?» «Так и есть», — отвечала Леонардо с сокрушенным вздохом. «В юности у многих бывают такие необъяснимые и упорные пристрастия. К тому же Изабелла сделана, судя по всему, из особого теста. Она пренебрегает любыми искушениями и, похоже, принадлежит к тем женщинам, которые в раю не стали бы слушать обольщения змея». «Но как же Сиганьяку удалось увлечь ее, если она глуха к мольбам всех остальных?» — гневно вскричал герцог. «Уж нет ли тут какого-нибудь зелья, амулета или талисмана?» «Нет, ваша светлость. Все дело в том, что он был несчастлив, а для таких нежных, романтических и гордых натур, как Изабелла, нет большего счастья, чем дарить утешение. Они предпочитают отдавать, а не получать, и слезы сочувствия открывают путь любви». «Это какая-то чушь. Выходит, достаточно быть тощим, бледным, оборванным, нищим и смешным, чтобы внушить любовь. Придворные дамы изрядно посмеялись бы над такими взглядами». «Эти взгляды и в самом деле необычны. Редкие женщины впадают в подобное заблуждение. Вы, ваша светлость, столкнулись с исключительным случаем». «Но я просто с ума схожу от бешенства, думая о том, что захудалый баронишка преуспел там, где я потерпел поражение, и теперь смеется надо мной в объятиях своей любовницы». «Вашей светлости не следует мучить себя такими мыслями. Сиганьяк вовсе не наслаждается ее любовью в том смысле, какой вы имели в виду. Добродетель Изабеллы не потерпела ни малейшего ущерба. Чувство этих идеальных любовников при всей его пылкости остается платоническим и никогда не заходит дальше легкого поцелуя руки или лба. Оттого оно и длится так долго. Утоленная страсть мигом гаснет». «Вы уверены, мадам Леонардо? Мыслимо ли, чтобы эти двое хранили целомудрие при той простоте и распущенности, свойственной закулисной и кочевой жизни, ночуя под одной крышей, ужиная за одним столом, постоянно сталкиваясь друг с другом во время репетиций и спектаклей? Для этого надо быть бестелесными ангелами». «Изабелла, несомненно, ангел». И вдобавок в ней нет ни капли той гордыни, из-за которой Люцифер был низвергнут с небес. Сиганьяк же слепо повинуется возлюбленной и готов принести любые жертвы, какие бы она ни потребовала. Но если дело обстоит так, чем вы можете мне помочь? — спросил де Валамбрес. Поройтесь же хорошенько в вашем сундучке с уловками и отыщите такое безотказное средство, такой неотразимый маневр, такую головоломную и хитроумную комбинацию, которая обеспечит мне победу. «Вы знаете меня и мою щедрость». С этими словами герцог запустил свою тонкую и белую, словно у женщины, руку в чашу работы Бенвенуто Челлини, стоявшую на столике. Чаша была наполнена золотыми монетами, и от их соблазнительного звона совиные глаза Леонарды молодо вспыхнули, оживив мертвенную маску ее лица. Несколько мгновений она молча раздумывала, де Валамбрес нетерпеливо ждал. «Я могла бы предложить вам, если не душу, то, по крайней мере, тело Изабеллы», — наконец проговорила она. «Восковой слепок замка, поддельный ключ, сильное снотворное средство и готово дело, она ваша». «Только не это», — прервал ее герцог с невольным жестом отвращения. «Какая мерзость! Обладать спящей женщиной бесчувственным телом, статуей без мысли, без воли, без памяти. Чтобы она, очнувшись тут же снова, прониклась ненавистью к вам и любовью к другому. Не, так низко я не паду ни за что». «Вы правы, ваша светлость», — согласилась Леонардо. «Обладание ровно ничего не стоит без согласия и взаимного чувства. Я предложила вам этот выход за неимением лучшего, так как сама не люблю этих темных делишек и ведьмовских зелий. Но вот о чем я хочу спросить. Почему вы, обладая красотой Адониса, любимца Венеры, роскошью, богатством и высоким положением при дворе, сочетая в себе все, что пленяет женщин, просто-напросто не попытаетесь ухаживать за Изабеллой?» «Черт побери, а ведь старуха права», — воскликнул де Валамбрес, бросив самодовольный взгляд в венецианское зеркало, которое одержали два резных амура. «Пусть Изабелла холодна и добродетельна, но ведь не слепа же она. А природа меня ничем не обделила, и моя внешность отнюдь не приводит людей в ужас. Может, сперва я покажусь ей картиной или статуей, которая невольно восхищает, не внушая симпатии, и привлекает к себе взор только гармонии, линий и красок. А затем я найду неотразимые слова, подкрепив их взглядами, способными растопить даже ледяное сердце. Скажу без ложной скромности. Своими речами мне удавалось воспламенить даже бесстрастных придворных красавиц. Кстати, эта актриса не лишена гордости, и внимание такого лица, как герцог, должно льстить ее самолюбию. О, я сделаю так, чтобы ее приняли в труппу французской комедии и найму клакеров, которые будут встречать каждый ее выход овациями. Станет ли она после этого думать о каком-то там ничтожном сиганьяке? А уж от этого малого я найду способ избавиться». «Вашей светлости больше ничего не угодно?» — спросила Леонардо, поднявшись и застыв со сложенными на животе руками в позе почтительного внимания. «Нет, мадам Леонардо», — живо откликнулся де Валамбрес, — «вот вам за труды». Он протянул ей горсть золотых монет. «Не ваша вина, что в труппе тирана оказался непорочный ангел». Старуха, кланяясь и пятясь, направилась к двери. На пороге она круто повернулась и исчезла на лестнице. После ее ухода герцог позвонил камердинеру. «Пикар», — начал он, — «сегодня ты должен превзойти себя, придав мне самый блистательный вид. Я хочу быть красивее, чем лорд Букингем, когда он пытался пленить королеву Анну Австрийскую. И если я вернусь ни с чем с охоты за неприступной красавицей, то не миновать тебе плетей, ибо во мне самом нет недостатка или изъяна, который нуждался бы в маскировке. Внешность вашей светлости столь совершенна, что искусство может только одно — показать ваши природные достоинства во всем блеске. Если вы изволите несколько минут посидеть перед зеркалом, я завью и причешу вас так, что не устоит ни одно женское сердце». С этими словами Пикар отправил щипцы для завивки в серебряную чашу, где под слоем пепла медленно тлели косточки маслин. Когда щипцы в должной мере нагрелись, в чем камердинер убедился, поднеся их к своей щеке, он прихватил ими кончики прекрасных черных, как смоль, волос герцога, и те сразу же завились кокетливыми спиралями. Когда герцог де Валамбрес был причесан, а его тонкие усы с помощью ароматической помады изогнулись в форме лука Амура, камердинер откинулся, чтобы полюбоваться делом своих рук. Так художник судит о последних мазках, положенных им на холст. «Какой костюм будет угодно надеть вашей светлости? Если мне будет дозволено высказать свое мнение, я посоветовал бы черный бархатный с прорезями и лентами черного атласа, а к нему шелковые чулки и простой воротник из сицилийского гипюра. Атлас, переливчатый шелк, золотая серебряная парча и камни своим назойливым блеском отвлекут взгляд, который должен быть постоянно сосредоточен на вашем лице, пленительным как никогда. Вдобавок, черный цвет будет выгодно оттенять томную бледность, все еще оставшуюся у вас после потери крови. Плут обладает отменным вкусом и польстить умеет не хуже опытного царедворца», — усмехнулся про себя герцог. «Действительно, черный мне к лицу. А Изабелла не из тех женщин, которых можно ошеломить затканными золотом шелками и бриллиантовыми побрякушками. А теперь, Пикар», — продолжал он вслух, «подай мне камзол с панталонами и шпагу вороненой стали. Затем передай Лораме, что я велел заложить в карету четверку гнедых, да поживее. Я собираюсь выехать через четверть часа». Пикар тотчас бросился выполнять приказание. Де Валамбрес, ожидая, пока подадут карету, расхаживал по комнате, то и дело бросая вопросительные взгляды в венецианское зеркало, которое, вопреки обыкновению всех зеркал, давала только лестные ответы. «Эта пташка должна быть уж слишком заносчива, разборчива и присыщена, чтобы не влюбиться в меня без памяти с первого взгляда, сколько бы она ни прикидывалась неприступной и не разводила платонические шашки со своим бароном. Да, милочки, скоро вам предстоит оказаться на одном из этих медальонов в виде Селены без всяких покровов, которая приходит лобзать своего Эндимиона. Вы займете место среди богинь. А ведь и они поначалу казались не менее суровыми, жесткосердными, неумолимыми, как вы. Вдобавок, они были родовитыми дамами, какой вам никогда не стать. И знаете, любезная комедианточка, воле герцога де Валамбреза нет преград. Таков его девиз». Тут явился лакей с докладом, что карета подана. Расстояние между улицей де Турнель, на которой обитал герцог де Валамбрес, и улицей Дофина, четверка могучих мекленбургских коней с откормленным и наглым кучером, который не уступил бы дорогу даже принцу крови и дерзко обгонял любые экипажи, было преодолено в считанные минуты. Но как бы ни был смел и самонадеян молодой герцог, по пути к гостинице он испытывал непривычное волнение. Он все еще не был уверен, что примет его неприступная Изабелла, и от этой неопределенности его сердце билось быстрее, чем обычно. Разнородные чувства владели им. Он мгновенно переходил от ненависти к любви, в зависимости от того, представлялась ли ему молодая актриса непокорной или послушной любым его желаниям. Когда роскошная раззолоченная карета, запряженная четверкой, и сопровождаемая целой оравой ливрейных лакеев подкатила к гостинице на улице Дофина, ворота мигом распахнулись, и хозяин, сорвав с головы колпак, бросился навстречу столь высокородному гостю. Как не спешил хозяин, де Валамбрес уже выпрыгнул из кареты и быстрым шагом направился к крыльцу. Вот почему хозяин, отвешивая нижайший поклон, едва не уткнулся лбом в его колени. Сухим отрывистым тоном, свойственным ему в минуты волнения, молодой герцог обратился к нему. «Мне известно, что у вас проживает мадмуазель Изабелла, актриса труппы тирана. Я желаю ее видеть. Она у себя? Нет, о моем визите предупреждать не надо, достаточно и того, что ваш слуга проводит меня к ее комнате». Хозяин кивал на каждое слово, и лишь когда герцог умолк, почтительно произнес: «Монсеньор, окажите мне великую честь и позвольте самому проводить вас. Такой почет не подобает простому слуге, да и хозяин едва ли его достоин». «Как вам будет угодно», — пренебрежительно уронил де Валамбрес. «Только не топчитесь на месте. Я вижу, из окон уже высовываются зеваки и глазеют на меня, будто я турецкий султан или сам великий могол». «Я пойду вперед и буду указывать вам дорогу», — сказал хозяин, обеими руками прижимая к груди колпак. Поднявшись на гостиничное крыльцо, герцог и его провожатый зашагали по длинному коридору, вдоль которого точно кельи в монастыре располагались номера. У двери Изабеллы хозяин остановился и спросил: «Как прикажете доложить, ваша светлость?» «Вы свободны, милейший», — ответил герцог, берясь за ручки двери. «Я сам доложу о себе». Изабелла, одетая в легкий утренний капот, сидела у окна на стуле с высокой спинкой, поставив ноги в шелковых башмачках на ковровую скамеечку, и учила роль, которую ей предстояло сыграть в новой пьесе. Прикрыв глаза, чтобы не видеть того, что было написано в тетради, она вполголоса, как школьники заучивают урок, повторяла те 8-10 стихотворных строчек, которые только что несколько раз подряд прочитала вслух. Свет, падавший из окна, нежно очерчивал ее чудесный профиль. Пушистые завитки волос на затылке девушки искрились золотом в солнечных лучах, зубы жемчужинками поблескивали между полуоткрытых губ. Воздушный серебристый отблеск смягчал темный колорит ее неосвещенной фигуры, создавая то колдовское взаимодействие тонов, которое на языке живописцев зовется светотенью. Сидящая в такой позе молодая женщина радовала глаз, как изысканная картина, которую искусному мастеру остается только верно скопировать, чтобы она стала гордостью и украшением любой галереи. Решив, что к ней по какой-то надобности вошла гостиничная служанка, Изабелла даже не подняла своих длинных ресниц, казавшихся на свету золотистыми нитями, и продолжала в мечтательном полузабытии повторять стихи, почти так же, как машинально перебирают четки. Чего она могла опасаться среди бела дня в людной гостинице? Ее друзья находились рядом, буквально рукой подать, а о появлении в Париже де Валамбреза она понятия не имела. На Сиганека больше никто не покушался, и при всей своей осторожности молодая актриса почти успокоилась. Что за дело ей было до влюбленности молодого герцога? Сейчас он интересовал ее не больше, чем какой-нибудь татарский хан или китайский император. Де Валамбрес тем временем достиг середины комнаты, затаив дыхание и стараясь ступать бесшумно, чтобы не спугнуть очаровательную живую картинку, которую он созерцал с невыразимым восхищением. Затем, ожидая, что Изабелла поднимет глаза и, наконец, заметит его, герцог преклонил колено и, держа в правой руке шпагу, плюмаж которой распластался по полу, а левую руку прижав к сердцу, замер в этой почтительной позе. Как нехороша была молодая актриса, Валамбрес, надо признать, был ничуть не менее хорош. Свет падал прямо на его лицо, настолько классически правильное, словно молодой греческий бог, покинув Олимп, воплотился в французского герцога. Любовь и восторженное созерцание лишили его черты властной жестокости, которая, увы, нередко искажала их. Глаза молодого человека горели, губы пылали, бледные щуки рдели огнем, идущим от сердца. Завитые и блестящие от помады черные волосы отливали синими бликами, словно полированный агат. Изящная и вместе с тем сильная шея казалась изваянной из белого мрамора. Охваченный страстью, герцог весь светился и сиял, и, право же, нечему удивляться, что вельможа, наделенный такой внешностью и мысли, не допускала сопротивления со стороны женщины, будь она хоть богиня, хоть королева, не говоря уже об актрисах. В следующее мгновение Изабелла повернула голову и увидела в двух шагах от себя коленопреклоненного де Валамбреза. Если бы античный герой Персей поднес к ее лицу голову медузы, вделанную в его щит и окруженную венцом из ядовитых змей, она не испытала бы такого потрясения. Девушка окаменела, глаза расширились, Рот приоткрылся, в горле пересохло. Ни пошевелиться, ни позвать на помощь она не могла. Мертвенная бледность залила ее лицо. По спине побежали мурашки, она почувствовала, что вот-вот упадет в обморок, но неимоверным усилием воли взяла себя в руки, чтобы не оказаться беззащитной перед дерзким пришельцем. «Мне кажется, что я внушаю вам непреодолимое отвращение, если мой вид так действует на вас». Не меняя позы, кротко произнес де Валамбрес. «Если бы какое-нибудь африканское чудище с разверстой пастью, полной клыков и острыми когтями выползло из угла вашей комнаты, вы, конечно, испугались бы гораздо меньше. Признаю, мое появление было для вас совершенно неожиданным. Но истинная страсть порой не в силах удержаться в рамках приличий. Чтобы видеть вас, я готов стать жертвой вашего гнева. Но моя любовь, страшась такой немилости, все же осмеливается припасть к вашим стопам со смиренной мольбой». «Ради всего святого, встаньте, герцог!» — ответила молодая актриса. «Эта поза вам не подобает. Я всего лишь бедная провинциальная комедиантка, и мои скромные достоинства совершенно не заслуживают вашего внимания. Забудьте же эту мимолетную прихоть и обратите свой взгляд на других женщин, которые будут счастливо удовлетворить любую вашу прихоть. Не заставляйте королев, герцогини, маркиз ревновать к театральной простушке». «Что мне за дело до всех этих дам?» — пылко воскликнул де Валамбрес, все же поднимаясь с колен. «Я преклоняюсь перед вашей суровой гордостью. Ваша строгость пленяет меня больше, чем чья-то уступчивость. Ваше целомудрие кружит мне голову, а скромность доводит мою страсть до безумия. Без вашей любви я не смогу жить. Не бойтесь меня», — поспешно добавил он, заметив, что Изабелла открывает окно, словно намереваясь броситься вниз при малейших признаках насилия. «Я прошу лишь немногого, чтобы вы согласились терпеть мое присутствие и позволили мне выражать мои чувства в надежде когда-нибудь смягчить ваше сердце. Избавьте меня от этого преследования, и я буду питать к вам, если не любовь, то, по крайней мере, безграничную признательность», — проговорила Изабелла. «У вас нет ни отца, ни брата, ни мужа, ни любовника. А значит, нет никого, кто мог бы воспротивиться попыткам уважаемого человека заслужить ваше расположение», — продолжал де Валамбрес. «Разве в моих чувствах есть нечто оскорбительное для вас? Тогда почему вы так упорно отталкиваете меня? О, я думаю, вы просто не догадываетесь, какая великолепная жизнь ожидает вас, если вы станете милосерднее ко мне. Сказочные наваждения померкнут перед моей любовью, стремящейся во всем угодить вам. Словно богиня, вы будете ступать по облакам, попирая небесную лазурь. Все сокровища всех рогов изобилия окажутся у ваших ног. Я стану угадывать по вашим глазам и выполнять любые желания еще до того, как они успеют у вас возникнуть. Земной мир исчезнет, развеется, как дым. И в лучах восходящего солнца мы вознесемся на Олимп, более прекрасные и счастливые, чем Амур и Психея. Молю вас, Изабелла, не отворачивайтесь от меня, не карайте меня этим гробовым молчанием. Не доводите до безумия мою страсть, которая способна на все, лишь бы не утратить вас. Я не способна разделить вашу любовь, хотя ею гордилась бы любая другая женщина, — сдержанно ответила Изабелла. Даже если бы добродетель, которую я почитаю выше жизни, не удерживала меня, все равно я отклонила бы такую опасную честь. Но я прошу немногого. Только обратите на меня благосклонный взор, и самые знатные, самые высокопоставленные дамы Франции будут завидовать вам, — продолжал настаивать герцог. Другой даме я сказал бы: возьмите из моих замков, поместья и дворцов все, что вам по душе, опустошите мои хранилища, полные жемчуга и алмазов, погрузите руки до плеч в мои лари с золотом, велите подковать серебром ваших лошадей, сорите деньгами, как королева, на удивление всему Парижу, удивить который не так-то легко. Впрочем, эти грубые приманки недостойны вашей высокой души. Но, может быть, вам хочется восторжествовать над повергнутым в прах де Валамбрезом, приковать его как пленника к своей триумфальной колеснице, превратить его в своего слугу, в раба? Меня, который еще никому не покорялся и никогда не носил оков?» «Я никогда и никого не собиралась брать в плен», — возразила молодая актриса. «И мне не пристало стеснять вашу драгоценную свободу». До этой минуты де Валамбрес владел собой, скрывая свою врожденную вспыльчивость под покровом притворного смирения. Но твердый и в то же время учтивый отпор Изабеллы начал выводить его из себя. Он осознал, что за этой неприступностью скрывается любовь к другому, и к его гневу добавилась ревность. Он порывисто шагнул к девушке, которая тут же взялась за оконную задвижку. Черты герцога исказила злоба, и он лихорадочно кусал губы. «Зачем эти увертки? Уж лучше скажите, что вы без ума от сиганьяка!» Внезапно осипшим голосом проговорил он. «Вот откуда взялась эта несокрушимая добродетель, которой вы так кичитесь? Чем же он пленил вас, этот счастливейший из смертных? Разве я не красивей, не богаче, не знатнее его? Я так же молод, так же красноречив, да и влюблен не менее страстно. Но помимо всего этого у барона есть одно качество, которого недостает вам. Он умеет уважать ту, которую любит», — ответила Изабелла. «Значит, недостаточно любит», — хрипло произнес де Валамбрес и схватил Изабеллу в объятия. Девушка перегнулась через подоконник и негромко вскрикнула, почувствовав на себе жадные руки дерзкого вельможи. В тот же миг дверь комнаты распахнулась, и через порог, расшаркиваясь и преувеличенно кланяясь, шагнул тиран. Герцог тотчас выпустил Изабеллу, взбешенный неожиданной помехой. «Простите, мадмуазель!» — начал тиран, косясь на герцога. «Меня не поставили в известность, что вы находитесь в столь блистательном обществе. Я пришел всего лишь за тем, чтобы напомнить вам, что час репетиции давно наступил. Задержка только за вами». И в самом деле, в просвете полуоткрытой двери виднелись фигуры Педанта, Скопена, Леандра и Зербины. Все вместе они вполне могли служить надежным бастионом против посягательств на целомудрие их подруги и соратницы по сцене. Де Валамбрес был в ярости. Первым его порывом было броситься со шпагой на этот дерзкий сброд и в два счета его разогнать. Однако он тут же опомнился. Прикончив одного-двух актеришек, он бы ничего не добился, а только вызвал бы ненужный шум и постыдные слухи. Да и марать руки кровью простолюдинов герцогу не пристало. Поэтому он заставил себя успокоиться и, с ледяной учтивостью поклонившись Изабелле, удалился. Впрочем, на пороге он задержался на мгновение, обернулся, взмахнул рукой и сказал: «До свидания, мадмуазель». Слова эти, ничего не значащие сами по себе, в его устах прозвучали угрозой. На лице молодого герцога, еще недавно столь пленительным, снова проступила печать дьявольской злобы и порочности. Изабелла невольно вздрогнула, хотя присутствие актеров и казалось надежной защитой. В ту минуту ею овладел смертельный страх, который испытывает голубка, когда коршун, парящий в вышине, все сужает и сужает над ней свои круги. Валамбрес направился к карете, сопровождаемой владельцем гостиницы. Тот семенил за ним, рассыпаясь в бесчисленных докучных любезностях. Но вот гром колес возвестил о том, что незваный гость отъехал. То, что помощь подоспела к Изабелле столь своевременно, объясняется следующими обстоятельствами. Прибытие герцога де Валамбреза в неслыханно роскошной карете вызвало восторг и сумятицу среди обитателей гостиницы. Вскоре эти толки дошли и до тирана, который, подобно Изабелле, был занят разучиванием роли у себя в комнате. Сиганьяк отсутствовал, так как задержался в театре на примерке нового костюма. Бородач, осведомленный о намерениях герцога, решил держать ухо востро. Для этого он приложил его к замочной скважине комнаты Изабеллы и, совершая похвальную в данном случае нескромность, стал слушать происходившую там беседу, готовый появиться на подмостках в том случае, если дело зайдет чересчур далеко. Таким образом, ему удалось спасти Изабеллу и остановить окончательно потерявшего власть над собой распутного герцога. Очевидно, этому дню было суждено стать неспокойным. Слушатель помнит, что Жакмен Лампур получил от Мирендоля задание отправить в лучший мир капитана Фракаса. Поэтому бритер, ловя подходящий случай, уже с 3 часов топтался на небольшой площадке у постамента Бронзового Короля. Сиганьяк, возвращаясь в гостиницу, никак не мог миновать новый мост. Лампур ждал уже больше часа, время от времени принимаясь дуть на пальцы, чтобы они не закоченели и верно служили ему, когда придет время действовать, а заодно переминался с ноги на ногу, пытаясь согреться. Погода была холодная, солнце садилось за красным мостом по ту сторону Тьюэлери в окружении багровых туч. Сумерки стремительно сгущались, прохожих становилось все меньше. Наконец показался Сиганьяк. Он шел быстрым шагом, его почему-то весь день донимала смутная тревога за Изабеллу, и торопился поскорее добраться до гостиницы. В спешке он не заметил Лампура, и тот сдернул с него плащ таким внезапным и резким движением, что лопнули завязки на шее. Не успел Сиганьяк опомниться, как остался в одном камзоле. Не пытаясь отобрать плащ у бритера, которого принял сначала за обыкновенного воришку, барон с быстротой молнии обнажил клинок и встал в позицию. Лампур моментально последовал его примеру. Ему понравилась реакция противника. «Что ж», — подумал он, — «немного позабавимся». Клинки скрестились. После нескольких перемен позиций с обеих сторон Лампур нанес удар, который был немедленно отбит. «Отлично парирует. У этого молодого человека неплохая школа», — определил бритер. Сиганьяк отвел своей шпагой клинок бритера и попробовал провести фланканаду, которую Лампур также отбил, отпрянув назад и в душе восхищаясь совершенством и академической четкостью нанесенного противником удара. «Ну, держитесь!» — крикнул он, и его шпага описала сверкающий полукруг, однако натолкнулась на клинок Сиганьяка, успевшего снова стать в позицию. Стараясь нащупать просвет, скрещенные острия вращались друг вокруг друга то медленно, то быстро, с тончайшими увертками и уловками, свидетельствовавшими о необыкновенном мастерстве обоих дуэлянтов. «А знаете ли, сударь», — наконец объявил Лампур, не в силах сдержать восхищение перед уверенными, стремительными и безошибочными действиями противника, «что у вас просто превосходная выучка». «К вашим услугам», — отвечал Сиганьяк, делая стремительный выпад. Бритер отразил его эфесом шпаги, повернув запястье столь быстрым движением, словно в нем скрывалась мощная пружина. «Великолепный выпад!» — восхитился Лампур. «Изумительный удар! Если здраво рассудить, мне бы полагалось уже валяться в канаве, а я действовал недостойно, парировал неудачу против всех правил. Такая защита допустима только в тех случаях, когда некуда деваться». «Я стыжусь, что использовал ее с таким искусным фехтовальщиком, как вы, сударь». Все эти реплики перемежались звоном и лязгом клинков, квартами, терциями, полудугами, выпадами и парадами. И с каждым из этих фехтовальных приемов уважение Лампура к Сиганьяку только росло. Опытный бритер, он признавал лишь одно искусство на свете — искусство фехтования. И людей оценивал в зависимости от их умения владеть оружием. Сиганьяк же с каждой минутой рос в его глазах. «Не будет ли месье слишком нескромно с моей стороны поинтересоваться, кто был вашим учителем? Ведь даже Джиролама, Парагуанте и Стальной Бог могли бы гордиться таким учеником. Моим наставником был всего лишь старый солдат-гасконец по имени Пьер», — ответил Сиганьяк, которого начал забавлять этот странный болтун. «А вот, кстати, его любимый удар». С этими словами барон сделал выпад. «Проклятие!» — вскричал Лампур, поспешно отступая. «Вы едва не ранили меня. Острие вашей шпаги скользнуло по локтю. Днем вы непременно проткнули бы меня, как шпигованного каплуна. Но драться в сумерках или в темноте вам еще в новинку. Тут нужны кошачьи глаза. Но так или иначе, выполнено превосходно. А сейчас берегитесь, я не хочу, чтобы вы были застигнуты врасплох. Я испробую на вас мой секретный прием, плод долгого изучения чужого опыта и шлифовки собственного мастерства. До сих пор этот удар действовал безошибочно и укладывал противника на месте. Если вы сумеете его отразить, я научу вас, как это делается. Я, так сказать, завещаю его вам, иначе мне придется унести этот шедевр с собой в могилу. Все дело в том, что я еще не встречал фехтовальщика, которому он был бы по силам, кроме вас, удивительный молодой человек. Не желаете ли немного передохнуть?» С этими словами Жакмен Лампур опустил шпагу острием вниз. Сиганьяк поступил так же, а спустя 2-3 минуты поединок возобновился. После нескольких выпадов барон, знакомый со всеми тонкостями фехтовального искусства, почувствовал, следя за поведением Лампура, чья шпага задвигалась с непостижимой быстротой, что сейчас на него обрушится тот самый знаменитый удар. И в самом деле, бритер внезапно пригнулся, словно готовясь упасть ничком, и вместо противника Сиганек увидел перед собой сверкающую молнию, которая так стремительно ринулась на него, что он едва успел отвести ее, описав шпагой короткую дугу и одновременно переломив пополам клинок Лампура. «Если конец моей шпаги не торчит у вас в груди, значит, вы великий человек. Вы герой, полубог, а может и сам Господь!» — вскричал Лампур, выпрямляясь и потрясая обломком оружия, оставшимся у него в руке. «Я цел и невредим. Если бы хотел, я мог бы пригвоздить вас к постаменту, как чучело филина», — ответил на это Сиганьяк. «Но это не доставило бы мне особого удовольствия. К тому же вы меня изрядно позабавили своими чудачествами». «Барон», — внезапно проговорил бритер, склоняя голову, — «позвольте мне отныне быть вашим почитателем, вашим слугой, вашим верным псом. Мне заплатили, чтобы я убил вас. Я даже взял деньги вперед и успел их пропить, но это не имеет значения. Я лучше ограблю кого-нибудь, чтобы вернуть аванс». С этими словами он поднял с земли плащ Сиганьяка, затем бережно, как усердный слуга, накинул его на плечи барона и, отвесив низкий поклон, удалился. Обе атаки герцога де Валамбреза провалились.